Что делать? Нелегко было смириться с мыслью, что им никак не освободить эту. Что даже если их побег удастся, девушка останется в руках бездельников. Все же надо было принимать решение. «Сделаем так», — предложил Буртик. «Когда бездельники сядут в корабль и начнут раскачивать крылья, тихонько удерем в башенку, включим двигатель и в небо. Домой к Глебу Смоле, собираем мастеров на корабли и снова сюда. Освободим эту, найдем Негугу, перевернем всю страну вверх дном. Из здешних детей люди еще получатся, а взрослых бездельников выгоним в горы. Пусть строят себе все с самого начала, с первого кирпича, своими руками. Между прочим, — добавил он, — сегодня я опять заметил у нашей башенки начальника королевской стражи. Надо быть начеку». Наконец все было готово. Король назначил полет на первый день апреля. Наступило утро этого долгожданного дня, по-летнему теплое и удивительно тихое. Даже птицы в лесу почему-то настороженно умолкли. На площадке у корабля стали собираться бездельники. Грязные, лохматые члены таинственного совета и простые стражники, все они кучками ходили вокруг крылатого чуда и торопили мастеров. Все хотели лететь. На площадке появился подай-поднос со свитой. Маркиз Одеколон, князь Мудрила, барон Полипримус, хан Бассейн и фараон Термос XII важно выступали за королем. Позади них семенил боярин Сутяга. Мастера провели подай-подноса по всему кораблю, показали, как движутся крылья и как поворачивается руль. Король подал знак. Бездельники толпой повалили на корабль. Поднялась неразбериха, каждому хотелось попасть на корабль, а тем, кто залез туда, расположиться поближе к королю. Ссорились из-за места у борта, из-за родственников, которых привели и которых тоже тащили за собой. Раздавались крики, стоны, проклятия. Гак и Буртик незаметно соскользнули с палубы и начали пробираться сквозь толпу к двери, которая вела внутрь замка. Им оставалось не больше 10 шагов, как вдруг навстречу из двери с криком выбежал сыщик-фискал. «Беда!» — вопил он. «Бездельник без калош уронил свечу в кучу пороха, все выходы из замка в огне! Пожар! Пожар!» «Проклятье!» — воскликнула Деколон. «Летим быстрее!» Оттолкнув подай под носа, он сам схватился за руль. «Двигайте крылья, негодяи! Двигайте крылья!» Последние из бездельников своим лезли на корабль. Королеву Окклюзию вытолкнули за борт, зацепившись платьем за гвоздь, она повисла вверх ногами, и вдруг ее знаменитая прическа отделилась от головы и полетела вниз. Вместо пышных золотистых кос все увидели тоненькие, как поросячьи хвостики, пучки черных волос. Ай-яй-яй! Но никому, даже собственному мужу, не было до нее дела. Подай под нос сам едва держался на корме корабля. Боярин Сутяга тревожно высматривал мастеров. Злой огонек вспыхнул в его глазах, когда он заметил их. «Держите, держите!» Полтора десятка вооруженных до зубов стражников налетели на Гака и Буртика. Мастера отбросили их, но, сражаясь, друзья вынуждены были отступить к самой корме корабля. Тогда Сутяга перерезал веревку, на которой держалась кормовая сеть, и та, упав, накрыла мастеров, как куропаток. Раздался радостный вой, минута, и мастера уже лежали спеленутые сетью, упакованные в один узел, тесно прижатые друг к другу. Около них появился начальник стражи в зловещем, наглухо закрытом шлеме. «Отнести и бросить в подвал в огонь!» — прошипел Сутяга. Начальник стражи повелительно взмахнул рукой. Солдаты волоком потащили друзей внутрь замка. «Вот теперь мы и в самом деле пропали!» — шепнул Буртик товарищу. «Слышишь? Гудит! Это горит рассыпанный порох! Когда огонь дойдет до бочек, все взорвется!» «Прощай! Ты был хорошим другом!» — печально ответил ему Гак. Неожиданно Начальник стражи остановился. — Всем остаться, охранять лестницу, пленных поведу я сам, — приказал он. Дрожащие от страха перед пожаром солдаты повиновались. Начальник стражи разрубил мечом сеть, и мастера, озадаченные и недоумевающие, поднялись на ноги. — За мной, быстро! —